Глава 47. Василиса. А потом все закрутилось, как в центрифуге стиральной машины. Я не успевала ни зачем. На работе посыпались заказы. Марк пребывал все время в прекрасном настроении, общаясь практически каждый день с отцом. Я старалась не зацикливаться на этом и искренне радовалась их встрече. Мы же с Давидом не общались. Он мне не звонил, а я тем более. Лишь один раз позвонил Марк Веленович и поблагодарил за содействие. Сказал, что появление Марка в жизни Давида очень благоприятно повлияло на их семью в целом. Что даже Эльвира Альбертовна загорелась желанием познакомиться с Марком. Но я категорически против этого, по крайней мере, сейчас. Еще мне этой демонессы не хватает для общего блага. В таком темпе и прошли полгода. Так быстро для меня время еще не пролетало. Апрель подходил к завершению. Марк учился с особым усердием. С успехом оканчивал курсы по кулинарии, но и в робототехнике он не отставал. Все время удивляюсь, какой он разносторонне развитый и все больше желает ухватить. «Василиса!» Окликает меня мужской голос, когда я собираюсь покинуть рабочее место. Оборачиваюсь и вижу приближающегося из соседнего отдела мужчину. Виктор, кажется. Высокий, статный, симпатичный. Но мы практически не пересекаемся в работе. Немного разные профессии. С чего вдруг я ему понадобилась? «Ты домой?» «Да». Удивленно смотрю на него, задрав голову вверх. «Есть предложение. Может, в кафешку? Пообщаемся». Мужчина внимательно следит за моей реакцией, а я совершенно не понимаю, с чего вдруг такой подкат. «Кафешку?» – переспрашиваю и пытаюсь осмыслить его предложение. «Да, вроде несложный вопрос. Ты, как я понимаю, не замужем, и я свободен. Может, пообщаемся? Как смотришь на это?» Он убирает руки в карманы брюк и оглядывается, словно боится, что нас застукают. «Меня дома ждет сын». Начинаю искать повод, чтобы отказаться. «И что? Он у тебя маленький?» Удивленно вскидывает бровь, и на лице появляется улыбка. «Нет, просто это как-то неожиданно». Мнусь и не понимаю, что происходит. «Ты вроде не маленькая девочка. Или тебе нужно разрешение сына?» Ухмыляется мужчина, возвращая меня на землю. «А ты знаешь...» Склоняя голову на бок и оглядываю его с ног до головы. «Спасибо за приглашение, но я откажусь. Всего доброго». Обхожу мужчину и направляюсь на выход. Хватит с меня этих самодовольных самцов. Был один, наелась. Но уже у самой машины Виктор меня догоняет. «Прости, если обидел. Просто давно за тобой наблюдаю и вот решился к тебе подойти. Давай пообщаемся». Не желает отставать мужчина. «Виктор, так кажется». И тот с готовностью кивает. «Прости, но я правда не хочу и не готова. Да и вообще, мне это не надо. Мне всего хватает, и мужское внимание мне совсем не нужно». Сажусь за руль и благодарю Бога, что на дворе почти май, и машину греть не надо. Выруливаю с парковки, оставляя позади мужчину в недоумении. «Нет, он мог бы мне понравиться, но нет. Не мое это. Этому нужно будет что-то серьезное. Вот Вадим, да, с ним было и весело, и не скучно. Секс для здоровья, не более. И расстались мы с ним так, словно возможно было продолжение. Но, к счастью, он ничего больше не предпринял. А этот будет сложный. Я не хочу. Словно сама себя уговариваю. Дома же привычная картина. Марк трещит с отцом по телефону. «Мам, привет! Там погрей себе поесть!» Слышу голос из гостиной. «Спасибо!» Отвечаю, и что-то грустно становится. Нет, отношения с сыном на прежнем уровне, но в его жизни появился отец, и я это остро чувствую. На следующий день на моем рабочем столе появляется шоколадка, и я начинаю догадываться, от кого, но стараюсь не принимать всерьез, и это повторяется изо дня в день. И спустя две недели Виктор снова ко мне подходит к концу рабочего дня. «Василиса?» Вырастает рядом совершенно неожиданно. «Мое предложение в силе. «Чего подкрадываешься?» Оборачиваясь к нему с выпрыгивающим от страха сердцем. «Извини, не хотел напугать». «Ну так как?» Мне льстит его настойчивость, и я решаюсь смягчиться. Ведь придя домой, я снова застану болтающего Марка по телефону с Давидом. «Хорошо, приглашай. Я как раз сегодня без машины». Сдаюсь. «Тогда прошу». И с улыбкой на губах предлагает мне локоть, за который я с удовольствием хватаюсь. После легкой беседы за чашкой чая и пирожными Виктор подвозит меня к дому. «Спасибо за приглашение. Благодарю я, когда мужчина помогает выйти из своего автомобиля». «Тебе спасибо, что согласилась. Может, попробуем как-нибудь еще?» Он склоняется надо мной и застывает в паре сантиметров. «А вот к этому я точно не готова». Но мужчина опережает меня и касается моих губ, легко, не принуждая к ответу. Я отстраняюсь, натягиваю улыбку. Чувствую себя как... Да никак. Мне не с чем сравнить. Всего доброго. Отстраняюсь от мужчины и направляюсь к своему подъезду, где быстро скрываюсь за входной дверью. От дома меня встречает сюрприз. А точнее два... И оба мрачнее тучи. Две тучи. Не хватает только раската грома и молнии после этого. О! Только и могу выдавить я, когда на мое появление в прихожей появляется Марк, а следом за ним Давид. На ногах. Стоит. «Привет, мам!» Разве что не послал таким тоном, и я совершенно не понимаю, что происходит. «Привет!» Я даже передумала разуваться. А вдруг придется убегать? «А кто это тебя привез?» Также насупившись, интересуется сын. «Вот эта ситуация!» «А что не так?» Теперь я начинаю злиться. Мне совершенно не нравятся взгляды этих двоих. «Мы тут тебя ждем! А ты?» «А что я?» Злость закипает. «Со мной еще ни разу сын в таком тоне не говорил». «А по какому поводу сборище?» «Папа прилетел!» Констатирует факт Марк. А Давид молчит и старается на меня не смотреть. «Что эти двое задумали? Вот хоть убей, а я вижу, как они думают об одном!» «И кто тебе позволил со мной в таком тоне говорить?» Начинаю одергивать сына, и тот морщится. «Марк, мама права. Она свободная женщина». И имеет право общаться с мужчинами. Наконец заговаривает Давид. От его голоса мурашки по коже. «Нет, она не свободна. У нее есть я и ты. Разве не так?» Восклицает недовольно парень. «Что?» Моему удивлению нет предела. «Вы что, совсем с ума сошли?» «Давид, можешь покинуть эту квартиру. Я не намерена тебя здесь наблюдать». «Если уйдет отец, то и я с ним!» Мальчишка цепляется за руку Давида. Тот лишь смотрит на меня виноватым взглядом. «Замечательно! Ты мне еще и условия ставишь? Это так на тебя повлияло присутствие отца? Замечательно! Идите оба! Раз для тебя, Марк, слова матери ничего не значат! Спасибо, сын!» «Марк, ты останешься тут? Извини, но мама для тебя должна быть на первом месте!» У меня от удивления глаза готовы выпрыгнуть на лоб. «Но, пап, я не хочу с ней оставаться!» Противится мальчишка, чем ранит меня еще сильнее. И не в силах больше этого терпеть, я выхожу из квартиры и, стараясь сдержать слезы, выхожу на улицу. Погода теплая, несмотря на вечер. Снег давно стаял, и зеленая трава уже вовсю показалась. Деревья начинают покрываться салатовой листвой. Дохожу до сквера, что находится рядом с домом, и сажусь на лавочку, смахивая слезы с глаз. «Вот чего ты добилась! Вот такого неуважения со стороны сына к себе! И все благодаря кому? Давиду, чтоб его! Хоть и должна себе признаться, что рада за него. Он снова на ногах и выглядит очень даже. Другая бы ситуация, и глаз не оторвать». «Вась!» Рядом на скамью садится Вилевский, накинув мне на плечи свой пиджак, от которого невероятно вкусно и знакомо пахнет. «Зачем ты приехал? Зачем?» Поворачиваюсь в его сторону и не могу сдержать слез от обиды. «Я хотел сделать ему сюрприз. Он так тебя ждал и увидел, как тебя подвезли, и...» Он запинается и замолкает. «Я, как идиотка, пашу, не покладая рук! Я что, не имею права на личную жизнь?» Зло высказываю свой вопрос. «Ты права, имеешь. Просто, похоже, наш сын не хочет рядом с тобой видеть кого-то чужого», — предположил Вилевский, а у самого желваки ходуном. «Что? А я что, должна теперь у него разрешение спрашивать? Или, может, у тебя спросить?» Вскакиваю с места и нависаю над ним. «Ведь до твоего появления он так себе не позволял со мной разговаривать!» Разочарованно произношу я. «Он просто, наверное, как и все дети, мечтает, чтобы его родители были вместе». Он встает, и я невольно задираю вверх голову, чтобы видеть его взгляд. «Но это невозможно!» Отступаю на шаг. «Почему?» Ухмыляется он. «Вполне возможно». «Ага, так и ты тоже такого же мнения! Молодцы! Вы сговорились, что ли?» «Вась!» Делает шаг в мою сторону. «Не Васька мне тут!» Зло тыкаю пальцем ему в грудь. «Я не хочу! Понятно? Ты мне не нужен!» Такое ощущение, что я сама себя уговариваю, но продолжаю. «Я начинаю жалеть о переезде сюда! Боже, какая дура! Хотела как лучше! Надеялась, что мы с тобой не увидимся! В городе с населением не с одним миллионом жителей! И надо было так попасть!» Но пока я выдаю эту тираду, меня сгребают в охапку и прижимают к твердому телу. «Что ты делаешь?» Взвизгиваю я, колотя руками в грудь. «Давид, отпусти меня немедленно!» «Не отпущу. Ты невероятно притягательна, когда так злишься». Его хриплый голос раздается над моим ухом, и я чувствую, как он целует меня в макушку. «Давид!» Я замираю, когда его губы оказываются напротив моих. «Не смей этого делать!» Но выходит так жалостливо, словно я прошу его об обратном. «Васька!» Прислоняется своим лбом к моему и застывает. «Ты не представляешь, как я сходил с ума, когда ты сбежала. А потом, когда увидел другого рядом. Черт, я готов был всех убить!» «Отпусти меня!» Пытаюсь отстраниться, но мужские губы впечатываются в мои, и его язык врывается, раздвигая мои губы. Дыхание спирает, и на меня накатывает ощущение невесомости, словно я сейчас упаду, что заставляет ухватиться за рубашку Давида. Меня все больше стискивает в объятиях и углубляет поцелуй. Уже и легкие гореть начинают, а я не хочу отстраняться и прерывать это действо. Я словно вернулась в свои 18, когда попала в его умелые руки. И если опустить все плохое, то я была вполне счастлива. «Я люблю тебя». Его слова возвращают меня на эту планету, хмыкаю, поняв смысл услышанного. «Давид!» Поднимаю на него свой взгляд, ловя его. «Не уверена, что ты понимаешь смысл своих слов». Я все так же нахожусь в его руках, не знаю, сколько уже времени прошло, но на улице прилично стемнело. «У нас есть сын. По-моему, ради него мы должны наладить отношения. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты мне поверила». Почувствовав немного свободы, я тут же выныриваю из-под его рук и отступаю. «Не дави на меня и не путай обязанность с желанием. Должны? Нет, ты не прав. Насильно мил не будешь». Я бросаю его пиджак на скамью, стянув его со своих плеч, и направляюсь в сторону дома.